Я заснул на том же боку, что и моя жена. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, моя правая рука обнимала ее за талию. И все эти чудесные долгие часы до самого утра, пока мы лежали рядышком, как две ложки в буфетном ящичке, вложенные одна в другую, и видели сны, Сид оставалась для меня единственной и неповторимой. И в этом я не находил ничего запутанного. Глава третья. «Не расколов яйца, не сделаешь яичницу», — напомнил мне Марти Манн старинное изречение, и тут же поправил себя. «То есть толку не будет, если ты станешь все время прятать свой член в штанах. Вот в чем твоя проблема, Гарри. Ты прирожденный романтик. В конце концов, тебе обязательно разобьют твое глупое сердце. Судьба оттрахает тебя в задницу. Другого выхода и не жди». Мы сидели в его прекрасно оборудованном офисе в Mad Man Productions и говорили о работе. Только о работе. Но Марти, один из тех энергичных и предприимчивых бизнесменов-самородков, которые, говоря о работе, умеют преподать ее так, словно речь идет об омерзительном сексе в тюремной камере. Марти постоянно грозил мужской половине редакторов сделать их своими сучками. Он не просто радовался успеху телепрограмм, которые выпускал, у него при этом обязательно вставал. Его никогда никто не подводил в бизнесе, его только лишь трахали во все дырки. Он работал не просто много, а затрахивался, как гремучая змея во время брачного периода. Мне очень интересно, каков он в семье, особенно в субботний вечер после пары пропущенных рюмочек. Могу представить, как он обращается к жене с вопросом, не соблаговолит ли она участвовать в производительном совместном акте. Я знаю Марти уже много лет. Его жена Шивон, которая вышла за него года два тому назад, считалась кем-то вроде моей девушки, правда, на протяжении всего лишь двух часов. Это случилось как раз перед тем, как распался мой первый брак. Мы с Марти начинали работать вместе на радио в поздних ночных программах и трудились как чокнутые. Я выпускал программу, а Марти делал так, что одинокие, опечаленные своими проблемами зануды получались в программе жутко веселыми. Потом мы вместе перешли работать на телевидение, и я посчитал, что буду кормиться от нашего с ним сотрудничества всю оставшуюся жизнь. Так оно и было вплоть до того обеда, во время которого он меня уволил. В конце концов, нам удалось помириться, потому что я выступил с новой программой, отыскав молоденькую современную ведущую для ток-шоу, а у Марти вообще ничего не получалось. Мы обнаружили, что снова можем возобновить нашу дружбу, когда он пристроился вести унизительную для него дневную программу с нулевым рейтингом, при этом еще рекламируя жуткую бижутерию, от соприкосновения с которой зеленеет кожа. Теперь мы находились по одну сторону камеры. Компания Mad Man Productions больше не занималась выпуском шоу с крашеным блондином, который своими шокирующими остротами вызывал столько противоречивых толков в 90-х годах. Теперь Марти сам делал программы. Он постоянно меня упрекал за то, что я выпустил только одну «Фиш по пятницам». Может, даже вы ее видели? Это программа с Эймоном Фишем, молодым ирландским комиком. Эймон известен тем, что волочится за девушками и ведет раздел прогнозов погоды. Говорят, что он знает о теплых фронтах больше, чем любой другой мужчина в стране. Марти никогда не доверил бы вести передачу простому комику, который пытается выдать себя за ведущего ток-шоу. У Марти был полный мешок программ. «Шесть пьяных студентов в одной квартире», — произнес он, нажимая кнопку на пульте.